Было очень стыдно и очень страшно. Да, потом мне пришлось много и долго извиняться перед всеми, причем на мою просьбу о разговоре с праматерью мне отказывали после того случая. Секретарь всегда говорил, что праматери сейчас не до меня, у нее важнючие дела нарисовались, сейчас ей лучше не мешать, так как праматерь сильно злючая на меня. Размышляя о случившемся снова и снова, я поняла, что была сама виновата во всем случившемся. Если бы праматерь не появилась в тот миг, я бы убила много особей своим штормом, а моя жизнь после этого была бы короткой, но мучительной. Мурка после моих стотысячных извинений все же снизошла до объяснения и весьма доходчиво все растолковала мне. На самом деле все ее молнии, хоть и причиняют дикую боль, но это боль и есть главная их цель – подпитать и укрепить мои духовные оболочки. Да, это унизительно, но необходимо, и к тому же ускоряет процесс поглощения и ассимиляции. Когда я с дуру спросила, можно ли это делать менее болезненным или унизительным способом, на меня посмотрели, как на глупую. Но в этот раз рассказали, что можно сделать их безболезненными, но тогда терялся весь смысл. Боль стимулирует и развивает, все местные проходят через это и не жалуются. Приходилось терпеть, потому что я видела свой прогресс и увеличение своей силы. Кроме того, открытость и честность местных жителей и моих наставников подкупала. Мурка оказалась ведущим экспертом в области изучения и исследования души, а ее контроль был настолько филигранным и отточенным, что превосходил даже контроль матерей и самой праматери. То, что делала эта демоница в образе милой и скромной кошечки, пугало меня и пробирало морозом все мое естество. Если бы мы сошлись в смертельном поединке, я не уверена, что смогла бы победить. Хотя она и слабее меня, но ей доступны не только псионические, но и другие энергии души. А уж что та вытворяла со своим феноменальным контролем и просто невообразимым арсеналом. Там, где я тратила просто море энергии на один средний по мощности удар молнии, дробящие камни, она, выдавая просто мизерные объемы, прожигала скалы. С виду эффект был одинаковым, а иной раз и лучше моего. Она мастерски комбинировала и скрывала различные техники друг в друге. Например, в тебя летит огненный шар, и ты не знаешь, чего от него ожидать. Он может превратить тебя в ледяную статую, а затем ударить гравитационной аномалией. Однажды во время тренировочного поединка я решила, что у меня появилось преимущество в рукопашном бою, но как же я ошибалась. Мною играли, как дети с мячом. Все наши поединки заканчивались одной фразой Мурки. Мне надоело или я устала, и я так и не смогла выиграть ни одного поединка. Я уже не пыталась давить голой силой, немного опасаясь гнева праматери, и мой контроль ухудшился из-за увеличения силы. Под пристальным наблюдением я наконец закончила поглощать эссенцию Игдры. Затем наступило томительное ожидание, которое скрашивалось тренировками и учебными боями. Мы ждали начала сезона дождей, когда Зилван, прожорливая тварь, отправится по пути миграции и нападет на один из маршрутов миграции диких. Обычно, эта ненасытная тварь жрала все и всех на своем пути. Мы уже запланировали, как именно устроить засаду на ее пути. Нам казалось, что мы все предусмотрели и только ждали отмашки от разведчиков. Однако ближе к вечеру, Эмма с Юкина меня обрадовали, что к нам прибудут вечером некие важные гости из Инквизиции. Якобы у тех появились какие-то свои интересы и вопросы к Вечной Матери Диких. Эмма сразу же, не дожидаясь гостей, отправила в топку все наши планы с весьма странной фразой. Мол, сориться с мелочью особенно опасно, а уж с их Инквизицией тем более она даже не будет спорить. А значит, строить теперь любые планы без тех бессмысленно. И вообще, Сара будет очень осторожна с этими либри, особенно с этими. Да и вообще, они в течение 3 недель перед прибытием этих странных гостей вели себя нервно, как и остальные, дерганно и натянуто. Но на все мои вопросы все отмалчивались. А потом начались странные вспышки психической силы, что отголосками прошлись по всему Зирусу. Я не могла разобраться в происходящем самостоятельно, так как знала, что только 3 существа на Зерусе способны были на такое, включая меня и спящего древнего. Я спросила, не проснулся ли древний, но мне ответили, что он все еще спит. Вечером в лагере началась суматоха. К нам наконец прибыла местная инквизиция под руководством Либри. Пока остальные особи носились в панике, что уже у меня вызвало опасение за свое будущее, ведь впервые на моей памяти вся мелочь затихла, потушив свои вывески. В назначенное время лагерь был тих и пуст, Все разбежались по палаткам и срочно занялись появившимися делами. Зашедший на посадку громовой ястреб был почти вдвое больше обычных. Он весь блестел в заходящем светиле Зируса. Я даже как-то растерялась от увиденного, уж больно он был не похож своей скромной раскраской на другие суда-либри. По сравнению с другим имуществом мелочи, этот громовой ястреб отливал только серебром и простым хромом металла, сбоку он нес орнамент инквизиции мелких с окруженным небольшим растительным орнаментом, и на этом все украшения заканчивались. Мой глаз невольно стал дергаться, а руки сжались в предвкушении надвигающейся катастрофы. В итоге, встречали корабль Эмма, Юкина, я и еще несколько королев и офицеров из ордена Астартес Харван. Когда громовой ястреб приземлился и опустил аппарель, из него вышли около двух десятков либри, одетых в полную тяжелую броню, покрытых едва заметными рунами. У всех было тяжелое вооружение, мельты, плазмоганы и огнеметы. Странности продолжались. Отряд мелких быстро и профессионально рассредоточился по посадочной площадке, беря под контроль округу, и самое удивительное, они не вели никаких разговоров, все молча и с ужасной скоростью. Я даже захотела протереть глаза от увиденного, в итоге пропустила момент, когда двойка снайперов мелких оказалась на крыше ястреба, взяв меня, к слову, на прицел. Проверив округу, офицер отряда Либри подала странной связкой из жестов и сигналов некий знак. Из зева корабля послышались тяжелые шаги, а через миг наружу вышла шестерка Астартес, закованных в гигантские доспехи, чья броня тоже отливала серебром и такой же символикой, как и у Либри. У них у всех были тяжелые силовые алебарды, а в массивные доспехи были интегрированы массивные орудия. Из каждой штурмовой перчатки торчало минимум по три ствола. На плечах были размещены скрытые, особенно при их размере то, плазменные орудия, у одного и вовсе из-за спины торчала ракетная установка. Астартес, став почетным караулом возле прохода, замерли неподвижными статуями, как будто ожидали кого-то еще. Астартес из особого ордена Святой Книжечки, к слову, на цепях у каждого Астартес висела странная артефактная книжечка. Наконец появилось и руководство. По трапу спустилась Либри в монашеской робе, под которой, однако, виднелась тяжелая броня с массивной эмблемой на шее и большой книгой, висящей на поясе на цепях. По бокам шли две девушки, предположительно они были потомками Катерины или они были представители ее генетического рода, высокопоставленные, главнючие, большучие либри. Они также были закованы в тяжелую броню, но, когда они ступили на землю и осмотрелись, их доспехи начали меняться, трансформироваться. Сзади появились световые нити, которые тут же превратились в светящиеся крылья. Зажегшиеся сгустки обрели физическую форму. Завершение трансформации тел показало, что генетическая линия Катерины, оказывается, имеет две формы. Человеческую и похожую на ангелов из легенд тиранов, о которых почему-то лучше известно местным. Лучше не показывать их в человеческих колониях, особенно в храмах, потому что, наблюдая за их трансформацией, начинаешь задумываться о вере и истинных потомках богов из детских сказок. А их способности в области пространства и света, безусловно, впечатляют. Конечно, я могу ошибиться, но судя по свите одной единственной либри, кажется, к нам пожаловала госпожа главный инквизитор. К сожалению, в их насечках и новомодных татуировках, которые должны показывать статус особи, я не особо разбираюсь, но само поведение окружающих меня уже вводило в ступор. В воздухе витало такое ощущение, что это не либри к нам пожаловала, а даже не знаю, как описать точно, смесь прожженного политика и солдата, прошедшего не одну мясорубку войны и при этом не сломавшегося. Наоборот, эта особь была закалена в горниле вечной войны и постоянных политических игр. Второе, что сразу бросилось в глаза, сила, исходящая не столько от группы, как от главной либри, эта сила была на грани молодой матери. Это указывает на то, что эта маленькая либри развила мощные способности, и это пугало меня, ведь сколько таких либри может от меня скрывать праматерь. Приветствую, древние, мы рады вас видеть в нашем лагере. Наши силы полностью в вашем распоряжении и готовы выполнить все ваши приказы. Склонившиеся Эмма и Юкина в глубоком поклоне прижимали правую руку, сжатую в кулак, к груди, а королевы присели, скрещивая лапы. Астартес склонились на одно колено, держа мечи, воткнутые в землю, и на манер девушек прижимали кулак правой руки к груди. Я же, растерявшись и не понимая происходящего, только и успела, что склонить голову. ни разу не видела уместных преклонений к кому-либо из других особей, кроме матерей и праматери с дочерью. Мелочь же, склонив на бок голову, слегка улыбнулась, чем повергла меня в еще больший шок. «Приветствую младших древних». Либри и ее две спутницы повторили поклонный жест рукой, явно косплея старшую. Если Либри лишь слегка наклонила голову, то девушки глубоко поклонились. «Теперь, когда приветствия окончены, предлагаю обсудить цель моего визита наедине в штабе. Прошу за мной, древняя». Наша встречающая группа расступилась, пропуская инквизитора. Когда мы поравнялись и двинулись вперед, охрана мелкой окружила нас плотным кольцом, и мы молча, не создавая лишнего шума, направились в глубину лагеря. Можно было то и дело заметить, как нас провожали заинтересованные глаза, а сородичи древней Либри и вовсе старались ее украдкой сфотографировать. А все те, кто по разным причинам встречался нам на пути, припадали на одно колено или сгибались в глубоких, но уважительных поклонах, приветствуя странную мелкую. Все встреченные испытывали глубокое уважение и некую радость. Чем дальше в лес, тем страшней, тем больше страха вызывала у меня эта странная мелкая. Кто же она такая? Наконец, добравшись до штабного бункера, мы расселись за большим круглым столом. Очаровательные Нека под руководством штабной лисицы окружали инквизитора, чуть не облизывая ее, предлагая ей всевозможные угощения. Хотя нам тоже налили чаю, но стол перед мелкой был заставлен тарелками с закусками. Итак, сравнительно недавно случился один неприятный инцидент. Вы все должны его были почувствовать. По предположению монолитиков, прячущийся в океане древний, попытался атаковать праматерь посредством внезапного ментального удара. После неудачи тот попытался воздействовать на древнего диких, Зурвана. Мы предполагаем, тот попытался его пробудить раньше времени, чтобы спасти себя. А в этот момент наша милая гостья и попала под горячую руку праматери. Очень серьезная мелочь опять склонила голову, внимательно посмотрев на меня, отчего ее глаза засветились ярким золотистым светом, а вокруг глазниц потрескалась кожа. Я надеюсь, что наша союзница более не доставит проблем праматери и не будет ее отвлекать от важных государственных дел. В свою же очередь от лица ордена заявляю, что повторной ереси мы больше терпеть не станем. И случись подобный инцидент еще раз, для тебя, Керриган, это будет означать расторжение ранее достигнутых договоренностей по твоей вине. Глаза потухли, а мелкая отвлеклась, не увидев, как на моем лице отразилась вся гамма чувств от ее слов. Она была Либри и не утерпела, захрустев жучками. Я хотела бы еще раз принести свои личные извинения и заверить вас, что подобное больше не повторится. Также хочу извиниться за потерю контроля над собой. Чем больше я живу среди местных, тем больше понимаю, что я им не особенно то и нужна. Если бы они не торопились, то могли бы постепенно наращивать свою силу и уже сейчас были бы одной из самых могущественных рас в галактике. Их главная слабость заключается в численности. С технической и научной точки зрения они уже превзошли тиранов и почти сравнялись с серыми. Кроме того, стоит отметить, что рой также опережает их в биологическом развитии. Сейчас рой имеет преимущество только благодаря своему подавляющему численному превосходству. И в своих мечтах я представляла свою дальнейшую жизнь в их государстве, потому что тут я не буду монстром и смогу со временем стать своей. Извинения принимаются в том числе и от лица праматери. Но продолжим. Водная древняя бяка диких не успокоилась и пытается пробиться к разуму Зурвана. Стоит отметить, праматерь блокирует его попытки, но с тем почти все ее внимание направлено на противодействие, но это не все проблемы. Каким-то образом водному удалось установить слабый канал с Зилван. Цели неизвестны, но, как вам известно, та собирает свою стаю, а ее поведение слегка изменилось. Она уже не жрет всех без разбору. Поэтому план по устранению последней древней эльфы диких придется кардинально изменить, и операция полностью переходит под управление моего ордена. Мелочь окинула всех серьезным взглядом, давая понять, что неповиновение та не потерпит, особо надолго задержав взгляд на мне. Как мы и сказали вам, все наши силы в вашем распоряжении. Возможно, мне стоит вызвать больше подчиненных? Спросила нахмурившаяся Эмма. Остальные лишь молча кивнули, подтверждая слова девушки. Конечная цель не должна быть изменена, а план праматери должен быть выполнен любой ценой. Зилван должна стать пищей для усиления Керриган. Но у нас появилась идея. Мы хотим сначала пленить Альфу и попытаться по ее связи с древним нанести удар, прежде чем она будет убита и поглощена. Поэтому нам срочно необходимо найти способ обездвижить и лишить активности безумную альфу. Как только она будет захвачена, а ученые соберут нужные им образцы, тело будет сожжено, чтобы уничтожить ересь. Кроме того, эта альфа была связана с тем существом, которое уже пыталось убить нашу любимую прародительницу. И за то, что ее называют Великой Матерью, ее ждет наказание. Орден не потерпит такой ужасной ереси, когда только две особи могут носить титул Великой Матери, наша прародительница и ее дочь, княжна Смалк. Ересь должна быть уничтожена очищающим пламенем. Либри продолжала говорить, ее глаза ярко горели, и она сама излучала золотистый свет. Пустая чашка в ее руке начала двигаться под воздействием этой энергии. Гнев и ярость заполнили комнату. Однако Либри быстро взяла себя в руки и мило улыбнулась. Она обладает удивительным контролем разума и эмоций, что раньше считалось недоступным для ее вида. «Эмма, возьми всех своих подчиненных и тщательно исследуй территорию, где находится Зилван, изучи и найди все скрытые места, занимаемые ее стаей, узнай ее намерения, усили отряды рексами. Юкина, в течение ночи подойдут еще две стаи низших, в основном с летающими особями, твоя задача – прикрытие. Грядущая миграция диких не должна помешать нам, сезон дождей может начаться в любой момент. До рассвета силы Инквизиции проведут высадку, праматерь передала в наше распоряжение три ордена Астартес, Харваны, космические волки и сыны Зируса, которые окажут всю возможную помощь. Они полностью переходят под мое командование, часть их сил также вскоре высадится. Оставшиеся силы будут на орбите. К рассвету подойдут два легиона орков в полном составе. Мелочь говорила тихо и размеренно, а удивление у собравшихся можно было пощупать. И я, признаться, удивлена, что такие мощные силы просто пройдут маршем. Империя уже давно могла бы огнем и мечом пройти по всему Зирусу. Но, насколько мне известно, праматерь не хотела захватывать родной мир, оставляя диких вариться в собственном соку. А если и проводились какие-то военные операции, то силы уравнивались. Поэтому нам выделили практически равные силы для охоты на диких альф. Местные были помешаны на превозмогании, если бы мое усиление не было таким важным, то все наши силы вообще бы сократили, поставив в более уязвимое положение. У местных было странное отношение к своим диким сородичам, а тут такие силы. Три ордена Астартес, три стаи низших, орден Инквизиции, о его силах у меня информации не было из-за ограниченного доступа, и этими силами руководила Эмма. Но и эти силы были усилены двумя легионами орков, в состав которых входили все особи, хотя костяк состоял из орков, но около 35% состава легионов были представлены другими особями. И вот вся эта мощь оказалась в маленьких, но серьезных лапках маленькой инквизиторши. Если судить по тому уважению и почету, которые местные оказывали древней Либри, было ясно, что стоит мелкой только взмахнуть рукой, и все вокруг бросятся на указанного врага, пытаясь разорвать его на куски. С учетом низших, силы в руках мелкой насчитывают не менее 1,5 миллиардов особей, и мне неизвестно, какими силами располагают ее орден и Эмма. Похоже, мое испытание и охота на Зилвана отошли на второй план, и, хотя от них не отказались, местные не собираются шутить или играть. Это выгодно для меня, так как я смогу увидеть основные наземные силы местных в действии, и, насколько я понимаю, мое участие сводится к роли статиста и наблюдателя. Скорее всего, мне предложат угощение на блюдечке и даже наденут фартук, чтобы я не испачкалась. Местные были в ярости, так как на их праматерь кто-то совершил неудачное покушение, и они не намерены играть в игрушки. Все были предельно серьезны, ведь их разозлили, и они собираются уничтожить своего врага. А мне стоит внимательно изучить иерархию особей и узнать, кто такие древние, и почему Юкина и Эмма также относятся к древним. Определенно не из-за возраста, главное, чтобы моего доступа было достаточно для получения этой информации. На этом у меня пока все. Вам стоит заняться подготовкой для принятия подкреплений, Эмма, жду доклады каждые 2 часа. Я хочу быть в курсе всех действий Зилваны и ее стаи. Думаю, на этом пока наше совещание закончится. После того, как прибудут командиры с приписанными к нам войсками, сообщите мне, нам нужно будет согласовать наши действия. Юкина, отдавай приказы о подготовке лагеря и расчистке площадки. Мои мики и инвиторы построят небольшую командную крепость. На этом все, сказала мелкая, вставая из-за стола. Все присутствующие снова поклонились и ударили себя в грудь кулаками. Будет исполнено, древняя. в поклоне произнесла Юкина. Том 3, глава 43. Инквизиция выходит на тропу войны. Часть 2. Ход съезд Куадиус Вулт, Ла Гранде Мадре. Звездочка, она же древняя Либре, она же по совместительству главный инквизитор, но только пока не надоест. Разбив лагерь и поставив палатки, звездочка села за маленький столик. Все распоряжения были отданы, и пока делать было нечего. Две большущие Либре, взяв датапады, планшеты и коммуникаторы, отправились организовывать встречу основных сил Ордена. В палатке остались только ее сестры, половина из которых, как и она, уже относились к древним, а остальные были первородными. Астартес, умница из Ордена, умнющие книжечки остались снаружи. Звездочка не любила ждать, ей, как и всем Либре, было трудно усидеть на месте без дела. Достав из рюкзака маленькую складную рамку с тремя фотографиями, она поставила ее на стол перед собой. Слева была групповое фото ее сестер, 300 сестер, первые Либре, теперь все они древние, от которых и пошел ее род. Большей части из них уже нет в живых, сейчас их осталось всего 79. Из умерших только 15 находится в полях вечной охоты, и с ними можно связаться. Большинство умерших сестер перешли на перерождение, когда поля вечной охоты еще не сформировались. Согласно рассказам сестер, изначально вокруг было темно и страшнюче, но сестры боролись и защищали других наравне с другими душами умерших, держались до последнего, прежде чем уйти дальше. Справа была фотография их первых детей, которые произошли непосредственно от нее и других сестер из их стаи. Уже две дочери погибли в битвах, в последнее время появилось много важнючих дел, и поговорить с умершими дочерями удавалось редко. В центре же была знаменитая фотография, которая вошла в исторические хроники их расы. На ней она стоит на теле собственноручно убитого вожака диких, с оторванным крылом и сломанными ногами, окруженная сестрами, довольная и ужасно гордючая, ведь именно она убила злючего и невоспитанного браку, снеся ему голову, спасая прародительницу и одну из матерей. Именно тогда, будучи еще маленькой и непоседливой девочкой, она совершила вместе с сестрами великий подвиг и показала всем остальным, что Либре хоть и слабы, но очень храбрючие и жутко сильнючие, доказала всем, что их нельзя игнорировать и сбрасывать со счетов. Они тогда смогли защитить вылупившуюся новорожденную прародительницу и одну из матерей, и теперь смогут защитить всех остальных, если им дадут повод. Ворам и хакерам лучше не злить добрых и милосердных Либре. Тогда они с сестрами даже не подозревали, что, убив браку, они поглотили его душу. Раньше никто из Либре не пытался поглощать диких, но после появления большущих котиков всем стало ясно, что их стайка отличается от других, причем звездочка больше всех. Оказалось, когда они позировали на теле противного браку, то неосознанно поглотили, обдирая оболочки и частички его души. Звездочка съела больше всех, поэтому раны быстро зажили, и она почувствовала себя веселой и бодрой. Котики обнаружили, что Либре могут поглощать только слабых диких, но вместе они способны поглотить большущих и сильнючих вожаков, разделяя их души на кусочки. Хотя Либре и слабее других, но, когда стая поглощает альфу, у них не возникает проблем с поглощением, им просто весело, а другим приходится долго медитировать и перебирать оболочки поглощенных, чтобы сохранить ясность ума. Звездочка много-премного тренировалась и училась со своими сестрами, брала уроки у котиков и риксиков, и не зря, все сестры оказались не слабее большущих Либре, происходящих от Катерины, которая сама была такой же серьезной и взрослой, а еще стала сильнючей-пресильнючей, как молодые матери. Хотя иногда ей хочется повеселиться и подурачиться, как молодой особи, но она самая взрослючая, поэтому должна соответствовать своему статусу. Остальные наверняка знают, что все Либре уже через 2 года могут стать такими же серьезными и умнючими, когда это необходимо, но это совсем не весело. На коммуникатор поступило сообщение о начале высадки сил Ордена, но они справятся и без нее. Эмма вызвала 5000 волколаков и приказала подготовить к отправке еще 10000 своих подчиненных. Через 10 минут первые отряды разведчиков отправятся в путь. Малая крепость почти достроена, и вскоре там будет развернут информационный центр, куда будет стекаться вся информация. Спутники уже начали орбитальную разведку. Еретичка Зилван будет сожжена в очищающем пламени. Но сначала она поможет атаковать водную бяку, посмевшую напасть на праматерь, а затем ее скормит непослушной гостье. Хотя чего ожидать от ребенка, ведь она только появилась на свет, и если бы у него было время, ей бы позволили поиграть, но сейчас ей нужно хорошо учиться и есть. Когда достроили прекрасный беленький замок, пришлось переехать, да и дела наконец-то появились, а то сидеть и ждать с вумнючим и серьезным видом надоело. Часть сил ордена завершила высадку, как и другие ордена Астартес. Легионы уже на подходе, как и стаи младших. Часть сил будет в космосе ждать сигнала для высадки, в игрульки играть не будем. Как только локализуем силы противника, сразу же выступим, выжигая все на своем пути. Оставшиеся силы высадим по периметру и начнем постепенно сжимать кольцо, уничтожая еретиков. Стая Зилван приговорена к полному уничтожению путем сожжения благочестивым огнем. Флот готов поддержать нас огнем, как и авиация. Мы устроим филиал преисподней, а после пройдемся наземными силами, добивая и выжигая выживших в праведном огне. Опять меня потянуло на пафос. Нужно меньше смотреть мультики про великого Варбаса императора и его великий Ваах. В Красюче Белючем, но маленьком замке было шумнюче, царил хаос и суета, все готовились к небольшому крестовому походу. Ведь на моих лапках лежал яркий красючий свиток с блестючими печатями от самой праматери, где мне была поставлена важнючая задача и разрешено использовать любые силы и ресурсы. Документ жег лапки, и мне хотелось связаться с древними братьями Миками и воспользоваться этим важнючим документиком с личной подписью праматери, чтобы заказать смертючую звездочку, как у могущественного и умнючуга Дарта Шмидиуса. Дарт Шмудиус, скорее всего, переродившийся Либри, иначе и быть не может. Но звездочка, большучая и взрослючая Либри, и она не станет так делать, хотя ей очень хочется. Конечно, в библиотеке не разрабатывают звезды, но занимаются научно-теоретической деятельностью, поэтому мы не можем запретить это. И когда праматерь наконец поймет, что без звездочек никуда, мы достанем документики на большую светючку, чтобы ее быстрее построили. Разведданные сообщили, что страшнючая еретичка Зилван собрала всю свою стаю и направилась в сторону их гор, порождая на ходу своих отвратительных детенышей. Глупая, так нам даже проще. На совете было решено позволить ей дойти до большой равнины, хотя решение принимал и я. Здесь мы сожжем все, затем наземные силы окружат ее, а с кораблей высадятся остальные, заблокировав ее с помощью системы периметра, и затем мы сомкнем ряды и уничтожим еретиков. Кто здесь самая умнючая и красивая? Конечно же я. Юкина с подконтрольными войсками будет сдерживать миграцию диких и другие угрозы, прикрывая наш тыл. Наши собственные красючие опасные дроны и авиация помогут, и я приказала флоту не жалеть ничего и сжечь все вокруг. Теперь надо решить, остаться в штабе или вспомнить молодости повести орден в атаку на дроне или, еще лучше, на белой поняшке. Пока останусь в замке, эпичней вводь, замок то летючий однако получился. Сара Керриган, удивительно, прожив столько времени на Зерусе, я не ожидала такого от местных жителей. Когда я вышла из палатки, то даже не сразу и поняла, что меня фактически бросили. Эмма побежала к своим, а Юкина ушла вглубь лагеря, раздавая указания на ходу. Лагерь мгновенно превратился в сердитый улей, перестраиваясь на ходу. Из-под земли хлынул живой ковер из гретчетов, если я правильно запомнила название этого вида. Этот живой ковер из маленьких тараканов менял ландшафты с помощью своих старших братьев, выравнивал площадки и перемещал ранее установленные палатки и временные сооружения. Я решила не мешать и направилась к своему временному жилищу. У меня было немного вещей, но стоит их собрать, чтобы их не утащили вместе с палаткой в неизвестном направлении. Я успела собраться как раз вовремя, и на выходе меня уже ждал инвитор, сверявший что-то в своем планшете, с мелкой, сидевшей у него на плече. «О, ты получается та гостья, а чего ты тут делаешь?» «А, ладно, мне без разницы, ты это тут не мешай нам, быстро-быстро иди к вон той большучей машинке», махнула сидящая на плече у моего инвитора мелочь, махнув мне лапкой в сторону. «И на вот, сестры сказали дать, пососи, небось голодненькой ходишь, плохо выглядишь, явно мало кушаешь». Не успела я возразить или толком открыть рот для возмущений, как мне в него запихали самую натуральную, большую и яркую соску. Мелочь меня воспринимала за новорожденную, наверное, как и другие особи. Просто либри говорили это вслух и постоянно пихали в руки конфеты и соски. Вытащив соску, не стала ту сразу выкидывать, впрочем, так я уже давно перестала делать. Стыдно признаться, но, даже под пытками не признаюсь, иногда я посасываю соски мелких. Во-первых, они были вкусными и питательными леденцами, а во-вторых, Они все были одноразовыми артефактами, в основном успокаивающего направления. А форма? А что форма? Так, несущественная деталь, просто они их оформляют в своем фирменном стиле либри. Не желая спорить, я поднялась на транспортную платформу. Оттуда открывался прекрасный вид, благо было на что посмотреть. Небо озарилось огнями тысяч кораблей, началась разгрузка техники и живой силы ордена. Все происходило четко, без шума и столпотворения, словно это был один единый большой совершенный механизм. Как только расчищали новую площадку, она тут же заполнялась техникой или на ней возводили временные казармы. К такой площадке подошла группа инвиторов во главе с Миком, они объединились, и пролетевший мимо грузовой корабль сбросил огромный серебряный куб, который через мгновение начал растекаться лужицей, превращаясь в нужное здание или сооружение. Недалеко от штаба выкопали большой идеально круглый котлован, куда начали сбрасывать серебряные кубы. Местные жители использовали их для строительства своих зданий. Когда котлован наполнился ящиками, к нему подошли 10 миков ордена и их помощники-инвиторы. Они расположились вокруг груды кубов и объединили свои разумы в одну сеть. По земле протянулись светящиеся бирюзовые линии, и на месте котлована появилось серебристое озеро с фиолетовыми прожилками. Через 5 минут из центра озера начали формироваться белые шпили, напоминающие готический замок, но его яркий белый цвет и разноцветные витражи делали его необычным и сказочным. Казалось, будто этот странный замок появляется из глубин ртутного озера. 28 минут спустя на месте озера появился белый замок, оснащенный различными орудиями, а из бойниц выглядывали стволы ручного оружия гарнизона. Древняя и ее охрана вышли из соседней палатки и заметили меня. Она передала мне ментальный пакет данных с просьбой следовать за ней и пока не покидать малую крепость ордена. Я присоединилась к процессии древней либри и вошла в недавно построенный замок. Во время нашего передвижения внутри замка устанавливали или воссоздавали необходимое оборудование. Некоторые предметы были доставлены в готовом виде, но большая часть оборудования или мебели создавалась прямо на ходу. Странная конструкция у стены неожиданно превратилась в рабочее место оператора, которая изначально была стенкой из кубиков, а стала частью структуры здания. Меня попросили наблюдать и не мешать, но я и сама не хотела отвлекать остальных. Я нашла выход на смотровую площадку и устроилась там. У меня было много вопросов, но все были заняты работой, и я не хотела их беспокоить. Я всегда успею задать свои вопросы, и меня поразило отсутствие хаоса и шума, к которым я привыкла. Вместо этого я увидела, как молчаливый хаос упорядочивается под руководством скрытого дирижера. Мне открылась новая сторона местных жителей, и я увидела их серьезными и дисциплинированными. Я видела множество подобных процессов еще в человеческом обличье. Развертывание оперативной военной базы, да еще в таких масштабах у Доминиона превратилось бы в настоящее стоп-шоу с криками, матами и постоянной руганью, решением проблем недостающего оборудования, которое существует только на бумаге, но отсутствует на самом деле. Однако местные жители действовали как идеально отлаженный механизм под управлением и, кстати, у них оказывается есть свой аналог и, но в своем роде это технобиологический и, совершенно другой вид. Правда, я не смогла встретиться с ним лично, потому что он довольно малочисленный был выведен совсем недавно. Кстати, я наконец-то увидела новый вид зергов, хомяков, который, кстати, не имеет ничего общего с земными хомяками. Они больше похожи на маленьких прямоходящих драконов. Они ловко перемещались по всему лагерю, перенося снаряжение и обеспечивая им других особей. Эти маленькие существа обладают невероятной силой, например, при мне пара чешуйчатых хомячков без особых усилий отодвинули легкий танк массой 40 тонн в сторону, а я даже не заметила применения псионики, они просто подлезли под него и руками слегка сдвинули его в сторону. Полное развертывание прибывших сил заняло 4 часа, когда прибывшие легионы орков прошли маршем и встали на окраине уже построенного лагеря. Их обозы и инженерные части также были превосходны и вне всяких похвал. Лагерь замер в ожидании приказа о наступлении. Когда я вернулась в командный центр, там царила рабочая атмосфера и стоял небольшой шум от отдаваемых команд и распоряжений. На большом круглом столе была карта местности с данными о местонахождении противника, его численности и составе. Информация синхронизировалась со всеми источниками разведки, включая спутники и дронов, а также информацию от команды МЭ, работавшей на местах. Прежде чем мы успели начать совещание, противник двинулся. Мелкая выяснила примерное направление движения врага и открыла перед собой десяток небольших экранов, быстро просматривая информацию и активно печатая. Все операторы и офицеры забегали. Инквизитор явно пришла к определенному выводу, когда улыбнулась и начала отдавать приказы. Тактическая карта стала пестреть целями и указаниями. На карте загорелись отметки наших сил и направления их движения. Главная Либри задумалась. От нее снова начал распространяться свет, и она улыбнулась, показывая свои маленькие клыки. Я слышала, как она шепчет что-то о пафосе и эпичности. Совещание закончилось, так и не начавшись. Весь высший офицерский состав разбрелся кто куда, не успев толком собраться. С улицы донесся оглушительный рев. Пол завибрировал, Либри стучала по клавиатуре, скорее всего, отдавала приказы. Стоило ей напечатать несколько слов, как метки на тактической карте меняли свое положение. Мелочь начал дико хихикать. Либри вскочила со своего кресла, вбила очередной приказ и отдала странное распоряжение. «На взлет, мы начинаем!» Воскликнула она и отдала странный приказ. От ее сородичей повеяло радостью и ожиданием. Они разбежались по пустым столам с оборудованием, напоминающим устройство в рубке космического корабля. Пол задрожал сильнее, и довольная инквизиторша, взяв свой жезл-посох, направилась к балкону. Заинтригованная, я последовала за ней. Выйдя на балкон вместе со своими двумя спутницами, обладающими белоснежными крыльями, Либри подняла свой посох и выпустила из его навершия серебристый сгусток, который взорвался ярким фейерверком, представ в виде раскрытой книги с инсигнией между страницами. «Да начнется крестовый поход, во славу империи мы накажем всех еретиков, в атаку!» произнесла древняя, сияющая золотым светом и полная радости. Когда она отдала приказ, солдаты стройными рядами вышли из палаток и казарм, а техника запустила двигатели. Подчиненные инквизиции войска организованно покинули недавно построенный лагерь. Пол начал вибрировать, и крепость поднялась в воздух. Крепость оказалась летающей, как я и предполагала. Достигнув высоты около 100 метров, крепость медленно двинулась вперед, а за ней последовала авиация. Тысячи вспышек озарили закатное небо, флот наносил орбитальные удары, а с орбиты спускались тучи дронов, пытаясь окутать все небо. Начавшаяся ночь отступила под натиском орбитальных ударов, которые становились все сильнее. Выйдя за пределы лагеря, войска перестроились под непрекращающуюся канонаду и образовали ударные колонны, набирая скорость. Все пространство вокруг горело разноцветным пламенем, земля дрожала от мощных взрывов, и я даже заметила несколько десятков тактических ядерных ударов. Наши силы направились в этот огненный ад, постепенно увеличивая свою скорость. Еле заметные огоньки на фоне горящей земли ознаменовали начало десантной операции в тылу врага. Местные проявили себя с новой стороны, и я предалась мечтам, представляя дворец Минкска на месте горящих гор и джунглей. В этот момент я поняла, что мои мечты становятся реальностью, и я уверена, что с таким союзником моя месть свершится. Что-то мне подсказывает, что битва будет очень короткой. Я впала в транс, стараясь запомнить происходящее. Том 3, глава 43. Инквизиция выходит на тропу войны. Часть 3. Инквизиция наносит ответный удар, или охота в стиле Либри. Проматерь, утро для меня начинается не с кофе. Вот уже вторую неделю я нахожусь под мощным ментальным прессом. Древний, эта проклятая дикая креветка, обитающая в океане, сделала свой ход. Если бы Древний не был столь самоуверенным, я бы не пережил первый удар. Две недели назад я пришел в свой кабинет с намерением выпить чашку ароматного чая и чуть не отправился на охоту. Чудовищная по силе ментальная атака, неструктурированная, по сути, чистейший поток голой мощи, но мне и этого почти хватило. В тот самый момент, когда меня Древний атаковал, моя дочь и внучки решили навестить меня, и это спасло мне жизнь. Смалк быстро развернула сеть единства и почти насильно интегрировала меня в нее, объединяя всех особей, до которых могла дотянуться и которых смогла достать. Нарастающий поток энергии сначала позволил мне прийти в себя и создать защиту в виде своеобразного щита. Древний решил уничтожить меня, приняв меня за вожака надоедающей ему стаи. Он искренне считал меня недостойным его силой времени противником, потому Древний, пожадничав, вложил в атаку лишь кроху своих сил, малую часть от той мощи, которой он обладает, что позволило мне выжить. Действительно, кто я и кто он? По его меркам, я только народившаяся личинка, которая даже не стоит его особого внимания. Самовлюбленный гордец, От промелькнувшей мысли, я оскалился в предвкушении моей скорой мести. Когда дочь с внучками начали со мной делиться через единство энергии, попутно вплетая всех проживающих в столичном комплексе особей, древний впал в ярость. Первые 3 часа были самыми трудными, древний атаковал столь яростно, наполняя свои удары невероятной силой, что мы могли только защищаться, используя только грубую мощь и сырую энергию, без применения каких-либо структур, ведь когда есть сила, ум не особо-то и нужен. На нашей стороне были знания и выработанные структуры, тонкий контроль, и постепенно растущий поток энергии от нашего постоянно растущего населения, от всех особей, подключающихся к единству, от моих деток, которые активно делились со своей праматерью всей доступной им силой. При этом, мои детки ярились, так их любимую праматерь посмели атаковать. А не придумав ничего лучше, я просто собрал всю ярость и злость своих детей в один единый поток, который направил на древнего. Ментальный вопль боли пронесся оглушающим криком по единству, став прекрасной мелодией для моих детей. К концу дня установилось шаткое равновесие. Древний не мог пробить мой щит, а мы укрывались за ним, время от времени нанося ответные удары. Мы сражались почти сутки, мне отдали почти всю имеющуюся энергию. Дети выходили из единства, но на их место сразу же приходили другие, свежие и полные сил. Часть империи была парализована, каждый час десятки миллионов детей теряли силы и сваливались с истощением, чтобы уступить место ожидающим своей очереди братьям и сестрам. Я не мог оперировать большим объемом энергии, да и единство не успевало расти под постоянным натиском противника. Раз в несколько часов мы делали выпад, собирав ярость и гнев детей в один удар, который детки назвали «северным кулаком», приговаривая: «Настоящий воин сражается не за себя, а за тех, кого любит». Странно, откуда только мои детки взяли это. В те моменты, когда враг отвлекался на нашу атаку, мы быстро увеличивали количество объединенных разумов в единстве. Каждый наш выпад, каждый наш удачный укол по его ментальной защите, каждый присоединившийся увеличивал сеть единства на ничтожные доли процента, но так, час за часом, день за днем, мы росли в числе и, следовательно, смогли оказывать древние креветки куда более сильное сопротивление. Я был полностью сосредоточен на борьбе с древним и не мог отвлекаться на что-то другое. Дети только на второй день поняли, что могут помочь не только тем, что поделится энергией со мной, но и используя другие способы. Флот собрался над океаном, после чего каждый корабль, оказавшись на нужной орбите, начал стрелять по водной глади океана. Вода закипела, и паром окутала всю местность. Орбитальный огонь не смолкал, только нарастал с каждой минутой. Тогда-то до древней сволочи дошло, что что-то идет не по плану, и его излюбленный метод подавления голой мощью не сработал. Оно ослабило атаку и решило разбудить Зурвана. Я едва успел растянуть щит над спящим, и стало очень трудно контролировать 2 ментальных щита на таком большом расстоянии, вдобавок еще и над чужим спящим разумом. В тот момент я был как никогда близок к своему второму поражению. Мои силы иссякали, нити контроля рвались с ужасающей скоростью, а давление продолжало нарастать. На 5-й день мои щиты начали разрушаться. Не знаю, что произошло, удачный выстрел с орбиты или древнему просто понадобилась передышка, но он ослабил давление на некоторое время, и дочь воспользовалась этим, увеличив сеть единства втрое, а 10 тысяч взрослых внучек создали свое собственное единство и нанесли ответный удар, вложив в него все свои силы. Древнему это очень не понравилось, и он попытался атаковать моих истощенных внучек, но я ударил в ответ, как в уличной драке, наотмашь, вложив половину своей мощи из значительно расширившейся сети единства, продемонстрировав свою способность не только защищаться, но и атаковать в ответ. Мы привели древнего в замешательство. Он перенаправил часть своей энергии на оборону, а я же, слегка выдохнув, немного расслабился. Внучки и рексы, все обладающие ментальными способностями, постоянно собирались в группы и проводили атаки, поддерживая напряжение в моем противнике. Началось великое ментальное противостояние, в котором мы с древним поддерживали щиты и пытались их разрушить. Избавившись от сильного давления, я смог уделить больше внимания окружающему миру. Вокруг царил хаос. Дети рычали и злились, челноки устраивали карусель с орбитой, доставляя быка флоту, а Александр разворачивал орудия в прибрежной зоне и одновременно с флотом открывал огонь на подавление. Детей раздражало, что они не могут добраться до обидчика своей праматери, который все еще был защищен водой. Туман уже достиг столицы, флот устроил настоящую карусель, ведя огонь до перегрева стволов и последнего снаряда, пытаясь достать проклятую тварь, засевшую на дне океана. Если бы так продолжилось бы еще немного, то на Зерусе одним океаном стало бы меньше, ведь мои детки не успокаивались и продолжали наращивать мощь. Слава Зерусу, Андерсену удалось объяснить моим разъяренным детям, что таким образом они не только не помогут мне, но и уничтожат меня и всех братьев и сестер на планете. А ведь их пальчики замерли на больших красных кнопках от главных калибров своих флагманов. Андерсен, герой, как есть герой. Суметь втолковать моим взбешенным деткам в тот момент, что так делать не стоит, это нужно иметь не просто адамантовые яйца и титановую волю, а нечто большее. Детки, если бы воспользовались главными орудиями титанов и дредноутов, вполне могли устроить экстерминатус всей планете. Кое-как бедному Андерсену удалось донести до всех, что таким способом детки не то, что не помогут мне, а скорее сами убьют меня, всех братьев и сестер на планете самым ужасным способом. Катар и Рексы ломали головы над тем, как победить в этой ситуации, но враг тоже не сидел сложа руки. Осознав, что ему не удается пробудить Зурвана, он нашел более легкую цель – Зилван. Я так и не понял, что он сделал с Зилван, а лезть глубже у меня просто не хватало силы контроля. Мало было у меня проблем с древним, так еще и Керриган решила устроить подростковый бунт. Девочке, видите ли, не понравилось, как с ней обращаются. Бедняжка, пожалейте несчастную девочку, ей же так плохо. Меня в тот момент просто разрывало от эмоций. Сара и так себя вела как новорожденный, изнеженный и избалованный ребенок, которому никто никогда ни в чем не отказывал. Инцидент с Сарой стоил мне нескольких дней активной борьбы с тварью из глубин океана, которая пыталась воспользоваться моментом и усилить напор. Решение пришло с неожиданной стороны, оттуда, откуда никто не мог ожидать. От моих маленьких непосед, Либри. Орден Инквизиции поднял всю свою планету на ноги, собрал всех подчиненных и фактически заставил их думать не о том, как помочь праматери в битве, а о том, как самим уничтожить древнего, который решил обидеть праматерь. И самое удивительное, что они действительно придумали дельный план. Мелкие отправили весь флот Инквизиции и около 70% своих боевых сил на орбиту Зеруса. Звездочка, очень амбициозная и властная Либри, ворвалась как ураган в мой кабинет с пафосом. Не знаю, как ей удалось убедить матерей временно усилить меня вместо очередной атаки на древнего, потому что ей срочно нужно было поговорить с праматерью, но она этого добилась. Кстати, свое положение и значительное влияние на свой вид эта особа получила не просто так. Она была очень серьезной для своего вида и одной из древних, а также самой могущественной Либри из ныне живущих. И хотя у нее было много боевых подвигов, самое главное, что она спасла меня и мою внучку, чем не могла ни одна другая особь не похвастаться. Когда меня, так сказать, взбодрили и я смог вникнуть в план мелкой, на моем лице появилась кровожадная улыбка. Хотя мелкая и была древней и важной, она едва сдерживала радость, когда я подписал подготовленный ею свиток. Вернув все свое внимание противостоянию с древним, краем сознания я заметил радостный крик писка из-за закрытых дверей кабинета. Мелкие разработали эффективный и гениальный по своей простоте план. Так как мой враг установил прямой контакт с Зилван и использовал ее, чтобы повлиять на нее, не знаю, чего он добивался, но мои неугомонные малыши предложили захватить Зилван и использовать ее связь с древним напрямую, чтобы нанести мощный удар по нему и попытаться определить его местоположение. Главное предложение заключалось в том, чтобы разделить душу древнего на части. Мелкие планировали использовать Зилван как средство наведения, возможно, мы даже получим его физическое местоположение. В этом случае флот на орбите сможет сконцентрировать огонь в нужной точке, а не тупо не просто испарять водную гладь в огне, а значит может появиться реально уничтожить древнего или, что еще хуже, разорвать его душу на части. Если это не поможет, флоту придется применить специальные боеприпасы. Тревога прозвучала по всей территории, и наши земли перешли в осадное положение. Краем глаза я наблюдал за звездочкой. Она прибыла в расположение сил Эммы и Юкина и устроила настоящее шоу. А как Керриган отреагировала на это? Мелкая пигалица просто блистала. Мелкие не играли и не собирались устраивать дуэль стай, они собирались уничтожать. Сара Керриган отрухнула и снизошел на земли Зеруса, когда хорошо организованная армия действовала слаженно и эффективно. Следует отметить, что связь работала только для взаимодействия с флотом, и то в исключительных случаях. Безжалостная и молчаливая машина уничтожала всех противников на своем пути. Одно из ключевых отличий от Доминиона заключалось в том, что здесь никто не беспокоился о расходе боеприпасов. Главное было достичь эффективности и сохранить жизни своих бойцов. Бой продолжается уже третий час, и я видела орков в действии, а также Астартес и других существ. Орки были более эмоциональными и шумными, в то время как Астартес напоминали машины. Они монотонно выполняли поставленные задачи без лишних эмоций. Через два часа я перестала сравнивать их с армией Доминиона, поняв всю нелепость этих сравнений. Различия в подготовке, мотивации и оснащении очевидны. Доминион обычно использует в пехотных войсках обычных бандитов или клонов, не заботясь об их оснащении и выживании. Поэтому не стоит сравнивать качество снаряжения и дисциплины, об этом я вообще промолчу. Наблюдая за геноцидом на определенной территории, я поняла, что эти силы с такой же эффективностью могут уничтожить протоссов и рой, если получится соответствующий приказ. Самоотдача, граничащая с фанатизмом, и полное отсутствие страха перед смертью делают их страшными противниками. Они готовы умереть, выполняя приказы праматери и старших каст своей расы, и взамен отдают все свои силы на благо всех особей. Наш парящий замок находился практически на линии соприкосновения с фронтом, поэтому я имела возможность наблюдать события с максимально близкого расстояния, как из первого ряда в театре. Время от времени замок производил выстрелы из своих орудий, однако основная работа мелких обитателей замка заключалась в координации подконтрольных сил Инквизиции и передаче указаний космическому флоту. Все это выполнялось практически бесшумно, хотя иногда они напевали себе под нос незатейливые песенки собственного сочинения. После нас оставалась лишь выжженная земля, пепел и ничего, кроме пепла. Следует признать, что эта важная мелочь не бросала своих слов на ветер. Авиация различных видов, окрасов и размеров летала по полю боя, начиная с тяжелых крейсеров типа «Белых звезд» и заканчивая юркими хищниками. Было увлекательно наблюдать, как продвигались наши силы, как метр за метром они отвоевывали территорию, кусочек за кусочком. Звездочка, сидя на троне в окружении помощниц, управляла всеми силами четко и спокойно, что было трудно ожидать от ее вида. Ее глаза быстро перемещались по тактической карте, фиксируя и обрабатывая поступающую информацию. Она действовала как профессиональный дирижер, управляющий своими войсками. Важно отметить, что она успешно управляла несколькими тысячами дронов, не теряя контроль над своей армией. Я неоднократно наблюдала, как часть дронов, круживших вокруг замка, отправлялась в разных направлениях под управлением этой маленькой и серьезной особи. Было очень увлекательно и познавательно наблюдать за действиями моих союзников. Интересно было увидеть, как одна из мелких подходит к древней и передает ей разведданные, указывая на тактическую карту и демонстрируя скопление сил противника. Каждый раз они как будто чего-то ждали и смотрели с мольбой на главную либри, но, когда та отдавала приказ на уничтожение обнаруженной группы противников, казалось, что мелкие слегка грустят. В основном все такие группы уничтожались либо авиацией, либо флотом с помощью орбитальных ударов, иногда артиллерией. Создавалось впечатление, что либри, собравшиеся в замке, ожидали от своей старшей сестры чего-то другого. Вот и в этот раз одна из наводчиц подбежала к инквизитору и начала быстро щебетать ей на ухо. И на этот раз инквизитор не отослала наводчицу, а одобрительно кивнула. В тот же момент мелочь начала скандировать по всей комнате. «Светючки, светючки, красивые светючки!» Почти все мелкие разом заголосили. Очень довольная и гордая мелкая, которая ранее шептала древние координаты очередного большого отряда противника, передала ей чемоданчик с большой розовой кнопкой, на которой красивым почерком было написано «Большуче красивенькая светючка». Мелюзга не прекращала скандировать свои возгласы, часть с безумными глазами смотрела на древнюю, а другая часть активно водила своими маленькими ручками по своим приборам. Звездочка, осмотрев всех своих сестер с безумной счастливой улыбкой, нажала на большую розовую кнопку. Когда рука нажала на странную кнопку, замок затрясся, в смотровые окна ударил голубой свет, мелюзга, казалось, впала в какой-то транс, все громче скандируя свой лозунг с речевкой. Меня отбросило в сторону, впечатав в ближайшую стену, ведь малышки не предупредили, они сами частично зафиксировались, врастая в пол или стены замка. Немного придя в себя после удара, я заметила, что часть более свободных малышек бросилась на смотровые площадки. Любопытство заставило меня последовать за потоком мелюзги. Мы переместились, и только сейчас, проанализировав ситуацию, я поняла, что эти сумасшедшие совершили тактический варп-прыжок в атмосфере планеты. Когда я захотела выругаться, мое внимание привлекла толпа радостно прыгающей и беснующейся мелочи. Они запускали хлопушки и фотографировали все вокруг. От них исходило дикое веселье и предвкушение. Подойдя как можно ближе к краю смотровой площадки, я увидела, как на шпилях замка, окутанного сферой щита, формируются яркие розовые шары. Достигнув почти 5 метров в диаметре, они выпустили мощные лучи. На земле вспыхнуло пламя всех цветов радуги, и любая органика, оказавшаяся на пути лучей, мгновенно испарилась. Все вокруг было затоплено разноцветными огнями, и мне даже стало немного плохо от буйства красок и эмоций счастья и радости малышей. Замок, продолжая излучать лучи счастья в сторону противника, резко начал подниматься вверх и достиг примерно 700 метров высоты. Затем он выпустил серию зарядов, и, хотя я не знала, чего ожидала, все снаряды оказались фейерверками. Радостная мелочь, прыгая, бросились к перилам и попытались что-то разглядеть внизу. Замок начал двигаться вокруг своей оси, и, не зная, чего ожидать, я вцепилась мертвой хваткой в перила. К сожалению, замок не слушал меня и не мог зафиксировать мое положение. По всему замку начали сверкать и плясать молнии, их интенсивность все нарастала, пока они внезапно не исчезли где-то у основания нашего парящего сооружения. Замок сильно тряхнуло, и в этот раз меня подбросило к потолку. Едва удержавшись и восстановив равновесие, я обратила внимание на последствия странной атаки. Ударная волна неизвестного оружия, скорее всего расположенного в нижней части замка, вызвала волну, непонятной хрени и похожую на плазму, но только внешне. Разноцветная плазма распространялась от эпицентра удара, не сжигая противника. А нет, все оказалось намного хуже. Особи, попавшие в эту субстанцию с одной стороны, выходили с другой в виде разноцветных кусков. Засмотревшись на последствия от удара неизвестного мне оружия, я откровенно проморгала очередной варп-скачок. Когда я подумала, что вижу серьезных либри, эти психи преподнесли мне очередной урок. Древние, взрослые, ага, сейчас аж два раза. Два варп-прыжка в атмосфере, оружие, созданное их безумными руками, заставили меня захотеть уйти подальше от замка Инквизиции. На передовой было бы безопаснее, чем здесь. Мне нужно выбраться отсюда. Я хочу вернуться на Землю, такую родную и безопасную, несмотря на то, что там идет кровавая вакханалия и все горит, а на горизонте видны ядерные взрывы. Влад Примарх Волков Зируса. Наконец-то новое задание. Мои ребята застоялись, да и повод сбежать из дома от своих жен и детей имеется железобетонный, их у меня 23, и все 380 детей. Конечно, я рад, кто не мечтал о гареме и наследниках, но мечты сбываются, и теперь мой гарем злой и дрочливый, а наши детки им подстать. Я, конечно, не был таким гиперактивным сорванцом, как мои потомки, но теперь в моем доме живут 300 элибри со своими детьми, и я никогда не думал, что буду сбегать из дома на войну, как на отдых. Хотя на самом деле я сбежал от одних детей к другим, и теперь мой легион насчитывает около 200 тысяч моих генетических потомков. Всех выживших маринов, которые прошли через серию мутаций и превратились в Астартес, разделили, и каждый стал основателем генетической линии, формируя свой легион. Со временем нам прививали разные особенности, например, мне достался немалый коктейль волчьих генов. Теперь нас и не узнать, мы сильно изменились внешне, вон на правом фланге собираются ребята Ангелоса. На основе его генома был создан орден в умнючей книжечке при Инквизиции Мелких, самый малочисленный орден Астартес, состоящий всего из 37 тысяч братьев, не считая примарха Ангелоса. Примарх ордена Инквизиции был серьезным и молчаливым человеком, говорил только по делу, всегда хмурый, погруженный в размышления и с книгой в руках. Он был набожным католиком, пока мы не попали в этот мир. Как же его ломало, когда нам предоставили полный доступ к библиотекам Либри. Местные жители ужасно ненавидели религию и богов с демонами, причем богов, кажется, даже больше, чем их изначальных противников. И когда Ангелос узнал информацию о сущностях, называющих себя богами, и увидел, как катары могут показать тебе твою душу и как из тебя высасывают энергию веры, постепенно принимая доступную ему информацию, у мужчины случился кризис. Так бы он замкнулся в себе и, скорее всего, погиб бы в следующей битве, но одна из матерей, выгуливавшая молодое потомство, заметила его и помогла ему прийти в себя, не дав глупо умереть в очередном бою. Дети, Либри и молодые матери растормошили, развеселили и засыпали вопросами взрослого мужчину, вовлекая его в свои игры, не давая тому скучать или оставаться одному. Все Астартес, похоже, унаследовали черты характера от своих примархов. Сыновья Ангелоса были серьезными и молчаливыми, как и их основатель ордена, с легким налетом фанатизма. Католическая вера их примарха трансформировалась в непонятное нечто. Теперь они свято верили в дело мелких, в знания как основу мироздания. Мельчайшие детали их работы были тщательно продуманы Либри, инвиторами и катарами, а биологи активно внедряли гены как мелких, так и больших Либри, что привело к интересным результатам. Сыновья Ангелоса обладали средними псионическими способностями, и при их использовании их глаза светились ярким светом, а руки покрывались белыми молниями. У Ангелоса даже появилось подобие нимба над головой. Все они были серьезными и молчаливыми в бою, впадая в холодную ярость. При этом они кардинально менялись, когда общались с детьми. В настоящее время, под грохот громовых ястребов и десантных ботов, продолжается высадка в тылу врага, и нам следует поторопиться, чтобы не попасть под дружественный огонь. Очень воинственная мелочь разошлась на полную, и, насколько я понимаю, приказ попал в руки мелочи с подписью самой праматери, которая временно передала ей власть, возможно, даже большую, чем у наследной княжны Смалк. Звездочка могла отдать любой приказ, и он будет выполнен. Любые ресурсы, как живые, так и материальные, все, что могла предоставить империя, было в ее маленьких лапках. Большая часть моего ордена должна была высадиться с тыла и уничтожить все встреченные силы противника, а Ангелос и его дети должны были следовать в нашем тылу и ждать дальнейших указаний. Очевидно, их держат для особого дела. Да, у меня и так много дел, почти треть сил уже высадилась, и моя стая уже может начать охоту. Отдав команду броне снять шлем, я набрал побольше воздуха и завыл. Ответ пришел незамедлительно, окрестности огласил вой десятков тысяч Астартес. Да, как бы от волка во мне уже не меньше трети, и мне это нравится. Мои генетические потомки, мои дети, мое продолжение рода, нашими разумами мы объединились в некую форму единства. Каждый орден имел свои генетические и псионные особенности. Мой орден обладает уникальной фишкой, суррогатным единством, которая позволяет нам обходиться без матерей для его создания. Это не полное единство, но оно не требует от нас никаких усилий. Еще одна особенность – более интенсивный обмен жизненной силой, который усиливает наши и без того мощные физические показатели и живучесть. Всего за 15 минут место высадки было полностью очищено, и силы ордена разошлись в стороны, стремясь занять отведенную планом территорию. Канонада не утихала, рой авиации сжигал наступающих врагов, а многочисленные дроны прикрытия уничтожали редких счастливчиков. Земля сотрясалась от непрекращающихся орбитальных ударов, а лучи, выжигающие все вокруг, невозможно было сосчитать. По сути, мелочь могла уничтожить все с орбиты, но приказ был четким – занять плацдарм в тылу, выстроиться клином и прорваться в заданную точку как можно ближе к вожаку диких. В указанных координатах очистить территорию и создать оборонительное кольцо, ожидая специальные отряды инквизиции прикомандированных к ним существ. Вероятно, ребята Ангелоса присоединятся позже и попытаются окружить Зилван.